все нелепо, кто бы знал. Как все нелепо, кто бы знал. О, небо, как я устал. Кто бы знал, как все достало. Достало. А жизнь, увы, не начать сначала.